председатель Трудовой партии Кореи, первый председатель Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын прислал ответные телеграммы главам государств и лидерам политических партий разных стран, которые прислали ему поздравительные телеграммы по случаю избрания его председателем Трудовой партии Кореи. В числе адресатов председатель фронта освобождения Мозамбика Филиппе Жасинто Ньюси, президент Демократической Республики Конго Джозеф Кабила Кабанги, президент Алжирской Народно-Демократической Республики Абдель-Азиз Бутефлика, президент Республики Ангола Дюзи Эдуардо Дош Сантуш, президент Республики Уганда Йовери Кагута Мусевени, являющийся председателем Национального движения сопротивления Угандой, и президент Арабской Республики Египет Абдул-Патах Аль-Сиси. Председатель Трудовой партии Кореи выразил глубокую признательность за горячие поздравления и пожелания и выразил уверенность в дальнейшем укреплении и развитии отношений дружбы и сотрудничества между Корейской Народно-Демократической Республикой и их странами. Ким Чен Ын также прислал ответную телеграмму президенту государства Палестина и председателю исполкома Организации освобождения Палестиной Махмуду Аббасу, которые прислали ему поздравительную телеграмму и корзину цветов по случаю 7-го съезда Трудовой партии Кореи.